Только теперь Алексей Антонович разглядел, что Анюта одета в какое-то странное, совсем не идущее ей платье, пестрый, безвкусный ситчик, сплошные складки оборки, нашивки из шелковых лент, бесчисленное количество перламутровых пуговиц, а на ногах юфтевые на высоких каблуках и с высокой шнуровкой ботинки. Если бы не лицо Анюты, такое умное, сосредоточенное, с ее живыми серьезными глазами, не дать не взять мещанской моднице. «Откуда у тебя такое ужасное платье?» — невольно спросил Алексей Антонович. Он несколько повеселел, когда Анюта упомянула о внуках. Эти ее слова Алексею Антоновичу показались сказанными со значением. «Иркутские товарищи подарили». «А чем же не платье? Очень хорошее платье, и главное, как раз к новому паспорту». Алексей Антонович теперь уже знал, что это значит: у Анюты не будет прежнего имени, для всех она станет кем-то другим. «У тебя новый паспорт?» «Безусловно». Анюта сказала это с каким-то оттенком нарочитой беспечности. «Алеша, граммофон?» «Иду». Он принес граммофон с огромным бледно-розовым рупором и сверкающей никелем мембраной. Потом сходил за пластинками, их было очень много, целая стопа. Алексей Антонович взял верхнюю, не глядя на этикетку, положил ее на клеенный зеленым бархатом диск, сменил в мембране иголку, завел пружину. Вяльцева с первых же звуков голоса певица узнала Анюты. «Бога ради, Алеша, с ними скорее. Ненавижу цыганщину. У меня сердце не разбитое. Поставь что-нибудь народное, широкое, с баском». «Ну вот, тогда разве это?» — неуверенно сказал Алексей Антонович, перебрав едва не половину стопы. Он заменил пластинку. В рупоре граммофона затрещало, защелкало. Пластинка у кромки была поцарапана, а потом свежий могучий бас, размахнувшись по-русски «эх», и дальше, чеканя слова, медленно по слогам начал: «Эх, лед трещит и вода плещет», заулыбался где-то там, в рупоре, словно по секрету сообщая: «А кум куме судака тащит». Весело и озорно, не тая своей радости, выкликнул: «Эх, кумушка ты, голубушка!» И зачастил просительно, любовно, ласково: «Свари кума судака, чтобы юшка была, и юшечка, и петрушечка». Замер в нетерпеливом ожидании и, не сдержавшись, напрямик ахнул: «Да пожалей же ты меня, кума-душечка!» Анюта сидела на диване, слушала, слегка поеживаясь от ласково щекочущего баса, и когда он закончил, так же, как начал, вздохом, свободным и широким, только без слов, она поднялась и зажмурилась в восторге. «Вот это замечательно! Настоящее русское!» Ольга Петровна шутливо добавила: «Как жаркая баня с холодным квасом и свежим березовым веником». Анюта все еще была где-то там, в мире чудесных звуков, покачивала головой и шептала: «Ой, хорошо, да чего же хорошо это!» Потом она сама выбирала и ставила пластинки, и «Коробейников», и «Метелицу», и «Тройку», и «Светит месяц». Наткнулась на весенний сон: «Пойдем потанцуем, Алеша». И потащила его в зал, где свету только и было, что от лампы, горевшей в комнате Ольги Петровны. Танцевала Анюта очень легко. Алексею Антоновичу казалось, что не он держит ее, а Анюта ведет его за собой. Он давно не танцевал, самых, пожалуй, студенческих лет, а с Анютой вообще впервые, и теперь удивлялся той необычной, волнующей радости, какую доставлял ему танец.